Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 83. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Евангелие от Иоанна, 19 глава, 19 стих. В этом отношении вы можете учиться у Пилата. Он написал имя Иисуса на кресте. Он написал эти слова своей рукой и отказался изменить их. Нерешительный правитель в этот раз держался истины и не дал себя уговорить. Позаботьтесь о том, чтобы написать имя Иисуса на вашем кресте. Несите свой крест для Иисуса, с Иисусом и следуя за Иисусом. Прикрепив на кресте эту надпись, Пилат хотел сказать, что несведущий человек из неизвестного уголка земли возвел сам себя в цари. Не удивляйтесь, если на ваш крест будет излит поток презрения. Примите насмешки и надругательства как часть бремени вашей жизни. Пусть тебя называют Назареем. Не стыдись признаться, что и ты был с этим Иисусом Назареем. Кто мы такие, чтобы нам получить хвалу, тогда как наш Господь получил плевки? Напиши «Иисус Назарей» на своем кресте, и тогда насмешки и надругательства потеряют свою силу. Показательно также слово «царь иудейский». Эти слова говорят нам: если царь нес бесконечно тяжелый крест, то и я, его слуга, могу взять на себя мое относительно легкое бремя. Тогда следование за ним доставит только честь. Иисус, царь, предусмотрел для меня крест? Зачем же мне тогда сомневаться в его любви и мудрости? Если он царь, то я был бы бунтарем, если бы захотел скинуть с себя бремя, которое он наложил на меня. Иудеи отказались от Господа Иисуса, но он все равно господствовал над ними на кресте. И мы будем торжествовать там, где переносим наибольшие испытания. Скорби наваливаются на нас, но мы хвалимся и скорбями. Приобщимся же ко Христу в Его страданиях, тогда наши скорби станут для нас кафедрами, с которых мы сможем проповедовать Господа Иисуса.